Глава 15. «Что-то не так с чеком?» — встревоженно спросил профессор Лукач, когда Кайлин зашел в кабинет. Все эмоции, очевидно, были сейчас написаны у Кайлина на лице предельно выразительно. Вот только какие угодно проблемы с оплатой услуг их вызвать не могли. «Что-то не так с телом», — раздраженно ответил он. «Кто его подготавливал?» «Франц, как мы и договаривались». «Зовите Франца немедля», — потребовал Кайлин. В профессорской приемной помощника не было, так что он не успел сразу обрушить на Франца все свое возмущение. «Да что в конце концов случилось?» — спросил Лукач, позвонив в колокольчик. «Случилась проблема», — ответил Кайлин, усевшись в кресло и мрачно уставившись на дверь. «Дождемся Франца, и я все расскажу. В приемной его нет». «Он должен быть в картотеке за соседней дверью». «И то хорошо. Искать его по всей академии я совершенно не расположен». Кайлин был зол и совершенно не собирался этого скрывать, хотя профессору сейчас досталось большей частью незаслуженно. С другой стороны, он мог бы проследить и удостовериться, а не бросать все на своего помощника. На своего очень напуганного призраками и нечистью помощника, который от страха что-то сделал не так. Кайлин был очень зол, и ему совершенно не было стыдно, что профессору Лукачу тоже перепало воздействие бед. Народ холмов производил впечатление на других, и чем сильнее были эмоции, тем сильнее было впечатление. В эту минуту Кайлин производил впечатление, что готов кого-нибудь пришибить насмерть, и это наверняка выглядело пугающе. Лукач трусом, в отличие от своего помощника, не был, и все же сейчас, по своей привычке, нервно жевал ус и довольно бессмысленно перекладывал бумаги на столе до тех пор, пока Франц не явился в дверях кабинета. Взглянув на Кайлина, тот предпочел сразу побледнеть. На всякий случай. «Франц», — начал Кайлин с той интонацией, с которой судьи обычно зачитывают смертные приговоры. «Вы вернули сердце покойного обратно в грудную клетку?» Юноша часто нервно заморгал и, пройдя вперед, опустился в свободное кресло, почти рухнул, свесив вниз одну руку. «Да, разумеется, да», — слабым голосом ответил он. «Шили заново рассеченные сосуды?» «Вернули ребра в исходное положение?» «Я не шил», — почти шепотом проговорил Франц. «У меня руки тряслись. Я не смог». «Всякий, кто так или иначе знаком с устройством человеческого тела», назидательным тоном, от которого кровь стыла в жилах, сообщил Кайлин. «Знает, что сердце находится за грудиной, со смещением влево, между третьим и седьмым ребром. Куда в таком случае будет наносить удар человек, желая точно пронзить сердце?» «Между четвертым и пятым ребром, слева», — сухо ответил профессор Лукач. «Но что, если сердце, которое ранее было изъято, не закреплено более в грудной клетке на положенном ему месте, а тело долгое время везли по тряской горной дороге? Где оно может оказаться в теле, профессор Лукач?» «Если диафрагма осталась нетронутой, может сместиться только чуть ниже и правее. А если она была рассечена, как в нашем случае, кто ж его знает? Диафрагму вы тоже не зашили, Франц?» Он нервно помотал головой и попытался трясущейся рукой взять графин. Профессор тяжко вздохнул, налил воды сам и протянул Францу стакан. Кайлин достал из портсигара сигариллу, сделал две затяжки и только тогда с расстановкой проговорил. «Если потревоженному покойнику при повторном захоронении не проткнуть сердце, он встанет. И первым делом пойдет разбираться с теми, кто потревожил его покой. Сегодня утром одного из похитителей трупов нашли с оторванной рукой и выгрызенным горлом. Следующим может стать любой из вас. И, в принципе, любой, кто прикасался к телу». Франц, судя по его виду, собирался вот-вот потерять сознание прямо в кресле, но пока держался из последних сил. «У нас есть обереги», — припомнил профессор, «которые помогают от призраков или же мороев, однако никак не помогут от вполне телесной твари в несколько раз сильнее обычного человека. А еще у нее есть клыки и когти, как у зверя. Не выходите из дома после заката, крепко запирайте все двери и окна. И ни в коем случае не открывайте. Ни по какому поводу, ни под каким предлогом. Вы осознали, Франц, что эти инструкции следует исполнить в точности?» Франц только молча кивнул, после чего все же почел за лучшее потерять сознание. «Вполне вероятно, мне удастся с этим разобраться еще до сегодняшней ночи», — сказал Кайлин, повернувшись к профессору. «Но ничего не могу обещать наверняка. Посему мои указания остаются в силе, до тех пор, пока я не сообщу, что вы находитесь в безопасности. Передайте это Францу, когда он очнется. «Я понял», — коротко ответил Лукач. Кайлен встал с кресла и, коротко кивнув на прощание, решительно зашагал к дверям. «Тварь в несколько раз сильнее обычного человека». «Что вы будете с ней делать, господин Неманич?» — бросил профессор ему в спину. «Искать, где у нее сердце», — ответил Кайлен, не оборачиваясь. «Надеюсь, до того, как она поднимется, а не после. Но всякое бывает. Я вышлю вам еще один чек», — благородно пообещал Лукач, когда дверь уже почти захлопнулась. Однако Кайлен успел услышать, разумеется. «Премного благодарен», — ответил он в приоткрытую дверь. «Хотя предпочел бы, чтобы в этом чеке не возникло необходимости».